Глава 14. На орбите. Орион достиг высоты 100 километров. Это уже был фактически открытый космос, хотя формально считалось, что они находятся в верхних слоях атмосферы. Голубое земное небо здесь резко граничило с чернотой космоса. Словно гигантская черта, проведенная невидимым карандашом, производила это разделение. Внизу была Земля с одиноко плывущими над ней облаками, а вверху – звездное небо. Кристине, которая впервые оказалась на орбите, показалось, что она находится в кинотеатре, где смотрит фантастический фильм в 3D. До того все было красиво и неправдоподобно. Да и сам взлет ощущался как ненастоящий. Никаких перегрузок, плавный полет, как на дирижабле. Всего одна минута, и вот они находятся в открытом космосе. Дэвид Тайлер почему-то испытал облегчение, словно все опасности уже позади. На самом же деле все только впереди. Они в открытом космосе, и здесь может произойти все, что угодно. «Хьюстон, это Орион. Мы на орбите. Ждем ваших дальнейших инструкций». «Орион, это Хьюстон. Рады слышать, что с вами все в порядке. Теперь вам нужно подобрать контейнер с топливом, прежде чем отправляться дальше». Дэвид огляделся по сторонам, пытаясь сквозь лобовое стекло увидеть груз. Однако ничего, кроме ярких и далеких звезд, разглядеть не смог. Может быть, одна из этих звезд и есть контейнер с топливом. Отсюда все кажется одинаковым, маленькими светящимися точками. Справа от корабля светила луна. Она казалась и ярче, и больше, чем выглядела с Земли. Это объяснялось тем, что на Земле мешала плотная атмосфера, искажающая, рассеивающая и отражающая часть света. Но совсем иначе было здесь. Это как близорукий человек, надевший контактные линзы. Все вновь обрело для него ясность и четкость. Тайлер внезапно почувствовал, что из его нагрудного кармана выплывает авторучка. В первое мгновение он решил, что ему это просто показалось, но уже через секунду понял, что чувства его не обманывают. Подняв руку, он схватил авторучку, которая уже почти целиком выплыла из кармана. Ну, конечно же, невесомость. Это, пожалуй, одна из самых главных неприятностей, а может быть даже и проблем, которые имеются в космосе. Он в который раз уже удивился тому, что ученые придумали способ, как нейтрализовать гравитационное поле Земли, но не открыли обратной реакции, как создать на космических кораблях искусственную гравитацию. Без этого длительные перелеты могли привести к серьезным болезням и даже смерти. Человек не может существовать в условиях невесомости, это не его среда. Хорошо, что их полет должен был продолжаться не более 12 суток. За это время они должны были достигнуть Венеры, и за это время в их организмах не должно было произойти необратимых изменений. А вот и сама Венера. Она самый яркий объект на земном небе после Луны. И здесь она сверкала, как десяток звезд вместе взятых. Глядя на ее блеск, никак нельзя было подумать, что до этой планеты десятки миллионов миль. Да и вообще, понятие расстояния в космосе была вещь относительная. Человеческий разум просто не вмещает в себя такие бездны триллионов километров. Он отказывается верить в то, что существует бесконечность. «Где находится контейнер?» — спросил Дэвид, обращаясь к лицу Гека на экране своего монитора. «Сообщите его координаты». И Гек сообщил. Тайлер кивнул. Это было примерно в 1000 километров от них. «Посмотри, где это?» — велел он, обращаясь к Баду. Тот принялся нажимать кнопки на клавиатуре у своего монитора, пытаясь подключиться к телескопу, установленному на крыше корабля. Это ему удалось довольно быстро. Создав нужное увеличение, он стал двигать мышью, чтобы найти нужный объект. Труба телескопа меняла ракурс согласно пожеланиям Рихтера. Наконец, контейнер был обнаружен. «Ага, вот он!» — торжествующе сказал Бад. Дэвид взглянул на экран. Полученное изображение, если и трудно было идентифицировать, то, по крайней мере, было видно, что это какой-то объект цилиндрической формы, а не просто светящаяся точка в космосе. «Точно, это он. Чак, подведи корабль к нему». Пилоту не нужно было повторять приказ дважды. Позади Ориона вырос шлейф пламени, и корабль полетел по орбите. Контейнер с топливом быстро приближался, несмотря на то, что скорость корабля была довольно медленная. Вскоре контейнер приобрел четкие очертания, и стало понятно, что это не что иное, как гигантская цистерна, окрашенная в серебристо-стальной цвет. «Попробуй зависнуть прямо над ним. Сможешь?» Фредериксон выполнил все настолько четко и аккуратно, что Орион оказался точно над цистерной. «Отлично», — сказал Дэвид, отстегивая свой ремень безопасности. «Теперь необходимо его закрепить». Но это было гораздо проще сказать, чем сделать. Для того, чтобы выполнить эту работу, нужно было выйти наружу. Работать в открытом космосе в громоздких неуклюжих скафандрах было совсем нелегко. Легкий толчок, и Дэвид поднялся над своим креслом. Из-за этой невесомости проблемой было даже выплыть из рубки. Помогая себе осторожными и плавными движениями, Тайлер выбрался в пассажирский зал. Все сидели на своих местах, пристегнутые ремнями, и смотрели на своего капитана. Дэвиду вдруг безумно захотелось произнести фразу: «Дамы и господа, вас приветствует командир корабля. Наш полет проходит нормально, и сейчас вам будут принесены напитки и показан художественный фильм». Но вместо этого он сказал: «Мы на месте. Прямо под нами находится контейнер с топливом. Теперь дело за тем, чтобы его состыковать с кораблем». Гарольд Холл и Нидлс Гудвин сразу же поняли, к кому обращены слова капитана. Прозвучали легкие щелчки отстегиваемых ремней безопасности, и оба механика поднялись над своими сиденьями. Вслед за ними со своих мест поднялись Андре и Стэн. «Мы пойдем с вами», — сказал Андре. «Вам вполне может понадобиться наша помощь». Это была хорошая идея, ведь оба синтетика обладали куда большей физической силой, чем люди, да и вообще лишние две пары рук не помешали бы в такой работе. Однако механики, похоже, в этом были совсем не уверены, и Гарольд вопросительно посмотрел на капитана. Дэвид, который еще недавно сам хотел отвесить пинка одному из синтетиков, сказал: «Да, возьмите их с собой, они могут оказаться полезными». Двигаться в состоянии невесомости было неудобно, а пробираться необходимо было почти через весь корабль. Отсек со скафандрами и шлюзовая камера находились на первом ярусе. Там же располагались и склады с инструментами, необходимыми для выполнения этой работы. Гарольду Холлу внезапно захотелось узнать, насколько хорошо ориентируются оба синтетика в состоянии невесомости. Он не думал, что у них имеется подобный опыт, и это дало бы ему возможность как следует подколоть их. Но, к его удивлению, и тот, и другой чувствовали себя в этом состоянии, как рыбы в воде. Во всяком случае, они ориентировались в пространстве гораздо лучше, чем оба механика, и это предрасположило тех против синтетиков еще больше. Сколько раз уже во время тренировок и испытаний им приходилось проделывать весь этот путь, и каждый раз Гарольд испытывал настоящее мучение. Может, конечно, со стороны это и кажется забавным и интересным, но постоянно плавать на манер кильки в банке – удовольствие, нужно признать, маленькое. Спускаться по лестнице, несмотря на отсутствие веса, было проще всего. Ухватившись за нее руками и перебирая, можно было быстро спуститься вниз. И хотя спускаться приходилось вниз головой, это совершенно не отражалось на самочувствии. Понятия «низ» и «верх» совершенно утрачивали свои значения. Сила тяготения, создающая эти понятия, отсутствовала в космосе, а вместе с тем и на борту Ориона. Дэвид Тайлер плыл вслед за всеми. Он был обязан присутствовать во время выхода членов экипажа наружу. В первую очередь необходимо было приготовить инструменты, а уж потом облачаться в скафандры. Механики направились к подсобным помещениям. «Мы можем помочь вам в подготовке инструментов?» — спросил Андре. «Нет. Сухо, как отрезав», — сказал Гудвин. «Я не думаю, что вы сумеете в них разобраться. Приготовите еще не те, что надо». «Тогда мы поможем подготовить скафандры». Наблюдая за действиями синтетиков, Дэвид невольно поражался тому, как ловко и слаженно те действуют. Они совершенно не разговаривали друг с другом, и в этом им не было никакой необходимости. Они общались, если можно так выразиться, телепатически, хотя по отношению к роботам это было не совсем уместно. Скафандров нужно было подготовить 4 штуки. Синтетики, несмотря на все свое совершенство, не могли обойтись без них. Оба андроида действовали четко, быстро и профессионально, словно им доводилось подготавливать скафандры по меньшей мере 100 раз. Но Тайлер сомневался в том, что это так и было в действительности. Просто в них была заложена программа, позволяющая им все делать так, как будто у них во всем имелся большой опыт. Машина есть машина. Механики приготовили все необходимые инструменты, сложив их в кучу возле входа в шлюзовую камеру. Теперь дело обстояло за скафандрами. оба синтетика услужливо подали их людям, словно обычные гардеробщики, подающие посетителям пальто. «Надеюсь, вы ничего не напутали?» — спросил Гарольд, влезая в свой скафандр. Фраза прозвучала зловеще. «Если что-то было упущено, то это могло означать мгновенную смерть в ледяном безвоздушном пространстве». «Нет», — ответил Стэн, — «мы не могли ничего напутать, поскольку строго выполняем заложенные в нас инструкции. Ошибка в данном деле исключается». «Вот именно это меня и беспокоит. Я не уверен в том, что программисты, закладывающие в вас данные, могли знать все точности и учесть все возможные нюансы». Не меньше, чем Гарольда, подобная опасность беспокоила и Дэвида. В таких вещах невозможно действовать чисто автоматически. Здесь необходимо умение мыслить. Он сам лично осмотрел все 4 скафандра после того, как люди и синтетики облачились в них. Проверил герметичность, подачу воздуха, связь. Вроде бы все действовало исправно. «Ну ладно, парни, вперед!» — напутствовал он, отплывая в сторону. Нагруженные инструментами, все 4 отправились в шлюзовую камеру. Внутренний люк закрылся за их спинами. «Алло, как меня слышно?» — спрашивал Тайлер, проверяя связь и плывя обратно к лестнице, чтобы вернуться в рубку управления. «Слышимость нормальная, мы готовы к выходу». Гарольд Холл, повиснув напротив кнопки, открывающей наружный люк, замер. Его сердце затрепетало в груди. Хотя это и был уже не первый его полет в космос, но каждый раз сердце его начинало взволнованно биться в груди, когда он собирался выйти в открытое пространство. Что ни говори, а все же лететь внутри корабля и парить в мировой пустоте — это 2 разные вещи. Датчики, расположенные внутри скафандра, мгновенно уловили нарушение в сердечной деятельности Холла и передали сигнал бортовому компьютеру. На плечо Гарольда легла рука Андре. «Постарайтесь успокоиться», — произнес тот. «Вы испытываете волнение перед выходом в безвоздушное пространство. Это вполне нормальная человеческая реакция. Попробуйте глубоко вдохнуть и подумать о чем-нибудь, что вас успокаивает в повседневной жизни. Подумайте о чем-нибудь приятном». Андре говорил это все таким тоном, каким разговаривает психолог со своим пациентом. Но это вызвало у Холла только еще большее раздражение. Не хватало еще, чтобы эта штука успокаивала его. Он не хотел показать свою слабость перед бездушной машиной, потому как был уверен, что это вовсе не сочувствие, а простое выполнение программы. Но, признаться, его удивило то, что в этих синтетиках заложили еще и курс психологии. «Со мной все в порядке», — процедил Гарольд, совершенно неосознанным движением стряхивая со своего плеча руку Андре. «Открываю наружный шлюз». Эти слова предназначались уже для капитана, который слышал весь этот разговор и мог подумать, что Холл впадает в панику. Он нажал на кнопку. Люк открылся, и Гарольд уже не смог обмануть себя. Он действительно испытывал страх. Поток воздуха, вырвавшийся наружу, подхватил с собой и землян, высосав их из корабля. Вот оно, безвоздушное мировое пространство. Пустота, где нет ни только ни верха, ни низа, а нету стен, нет потолка и нет пола. Странное это чувство — висеть вот так среди звезд и со всех сторон видеть одну и ту же пустоту, черную и холодную. Пальцы машинально сжали инструмент, который Холл держал в руке. Ему показалось, что тот сейчас вывалится и упадет вниз, в бездонную пропасть, куда будет падать бесконечно. На самом деле такой опасности не существовало. Если инструмент даже и выпадет из руки, он останется плавать возле хозяина. «Сэр, вы хорошо себя чувствуете?» «Опять этот проклятый синтетик! Неужели же обязательно выдавать все его чувства и эмоции? Да весь экипаж по возвращении поднимет его насмех!» В этот момент Гарольд испытывал раздражение и на датчике в скафандре, следящие за его самочувствием. «Ваш напарник тоже испытывает волнение, но его сердце не бьется так учащенно. Вам нужно успокоиться». Холл развернулся и свирепо посмотрел на Андре. Он чувствовал, что багровеет. «Может быть, ты все-таки замолчишь? Я уж как-нибудь разберусь и сам со своим сердцебиением». Его голос дрожал от ярости. «Нет, такая забота ему не нужна. Этот синтетик не его мамочка». Он взглянул вниз и увидел цистерну, висевшую под днищем корабля. Затем он перехватил мимолетный взгляд Гудвина, и ему показалось, что на его губах промелькнула улыбка. Это еще больше разозлило Гарольда. Чтобы как-то отвлечься и действительно успокоиться, он сказал: «Мы снаружи, направляемся к грузу. Удачи вам!» На поясе каждого скафандра был установлен портативный реактивный двигатель, мощности которого хватало как раз на то, чтобы заставить космонавта лететь в нужном направлении. Все четверо запустили двигатели и менее чем через минуту были уже около цистерны с топливом. Она была большая, значительно больше, чем железнодорожные цистерны, предназначенные для перевозки нефти. Но так и должно было быть. Космос велик, и никогда нельзя заранее рассчитать, сколько топлива может понадобиться, если учитывать незапланированные маневры, взлеты и посадки. Нидлс Гудвин приземлился прямо на поверхность цистерны. Подняв голову, он посмотрел на неподвижно зависший над ним корабль. «Ну что, приступаем?»